Затем наступила ночь, и он тайком следил, как уезжали члены коллегии. Прежний Криспин, какие-то остатки его, с озорной иронией отметил, как эти господа, садясь в экипажи, старались, чтобы их нелепые белые войлочные шляпы не слетели с головы. Но одновременно новый Криспин, которому угрожала смерть, думал, к какому же они пришли решению. И вот он сидел, сутулившись в своем кабинете, охваченный бессильным гневом, сознавая, что от пустого произвола этих по-дурацки наряженных типов зависит приговорить его к позорной мученической смерти. Его, прославленного Криспина, всемогущего министра императора. Сделали они это? Осмелились ли? Руки у него стали, как у мертвеца. В голове вертелась одна мысль. «Приговорил он меня. Осмелился ли? Приговорил он меня. Осмелился ли?» Наконец, его позвали к Домициану. Камердинеру, прислуживавшему ему, он велел подать парадную одежду и башмаки на высокой подошве. Он отдавал приказания резким и нетерпеливым тоном. Но голос его не слушался. И когда он, следуя за слугами, со светильниками зашагал по длинным коридорам, колени у него дрожали. Он старался смотреть на свою угловато двигавшуюся тень, желая отвлечься, позабыть свой страх и предстать перед императором со спокойным лицом. Даже в мыслях Криспин больше не называл его ДДД, а только император. Император лежал на широком диване, мясистый, вялый, утомленный. Он протянул вошедшему руку, и Криспин поцеловал эту руку осторожно, чтобы не запачкать ее губной помадой. «Утомительный день был сегодня», — сказал Домициан, позевывая. «Да», — продолжал он, — «нам пришлось признать ее виновной. Для меня это удар». Столица и империя были в запущенном состоянии, когда я принял власть. Это одичавший сад. Выпалываешь, выпалываешь, и видишь, как растут все новые сорняки. «Отчего ты так молчалив, мой Криспин? Скажи мне что-нибудь утешительное. Владыка и бог Домициан жаждет сегодня услышать слова утешения от своих друзей». Криспин не знал, как понять эти речи. Если Корнелию осудили, то лишь из-за того, что произошло на празднике доброй богини. А тогда, значит, он, Криспин, соучастник преступления. Чего же хочет император? Может быть, это одна из его жестоких шуток? «Я вижу, — продолжал Домициан, — у тебя язык отнялся. Это мне понятно. Со времен Цицерона ни одну весталку больше не казнили. А при мне... Подумай, сначала сестер Акулат, и теперь эту. Нет, боги не помогают мне в моем трудном деле». Криспин спросил с усилием, и собственный голос показался ему чужим. «Что ж, есть доказательства?» Император улыбнулся. Это была долгая, многозначительная улыбка. И, увидев ее, Криспин понял, что погиб. «Доказательства?» — переспросил Домициан, пожал плечами и слегка протянул Криспину руки, ладонями вверх. «Что ты хочешь, мой Криспин?» «Наш Норбан собрал ряд фактов». «Косвенные улики, как они называются у юристов, решающие косвенные улики. Но что такое доказательство? Если бы допросили Корнелию и тех мужчину и женщину, которых Норбан обвиняет в соучастии, то эти трое обвиняемых, наверное, привели бы столько же контрдоводов и не менее решающих. Что такое доказательство?»